Глава третья. Хитрый план. «Федор Евграфович, тебе уже места на левой груди не хватает медали вешать. Может, ты на правую теперь перейдешь?» — подшутил над сержантом Соловьев. «Ты не завидуй, Ванька. У самого только на две меньше», — провел по серебряным кругляшам Лужин. «Ладно, покрасовались и будет. Это вон пусть господа офицеры из стрелковых рот, не снимая золотые кресты, носят. Им положено. А нам, дозорным егерям, такое совсем ни к чему. Броские наши награды уж больно». Он достал чистую тряпицу из ранца и, отстегивая, начал складывать в нее награды. «Это да. А вот Георгиевский офицерский крест вообще ведь, как говорят, не позволено с мундира снимать». «Важно», — проговорил сбивающий пыль с сапог Быков. «Вон у командир полка, он всегда на нем. Только лишь на выходах сеткой прикрытый. Вот ведь туда-сюда только на параде прошли, а все в пыли, как будто цельный день по полю бегали». «Это, конечно», — хмыкнул Соловьев. «По полю-то мы россыпью бежим, а тут гуртом тысячи друг за другом топают. И чего только нас туда поставили, вот же с дозорной роты целых три десятка в колонну забрали. Лучше бы в секретах среди кустов лежали. Нет, ведь шагай со стрелками вместе. Хорошо хоть прошли-то. Федор Евграфович, ничего не слышно? Довольно нам начальство?» «Да кто ж его знает», — ответил Лужин, засовывая тряпицу с медалями в ранец. «Так-то вроде не ругался никто. Но полковник, он, конечно, хмурый. А чего? Наградами, говорят, обошли наших офицеров. Он на нашего ротного тоже ведь хотел Георгия повесить, а нет. Теперь ведь только Измаильский крест он получит. Ну, бывшему ротному Ширкину, который на заместителя в первый батальон перешел и бегал с первой роты, Георгиев-то ведь дали. Хотя наш Захарович, он в геройство их точно переплюнет», — проворчал Быков. «Как же, из простых солдат ведь наш ротный командир вышел, а значится, молчи, и за спинами тех, кто из господ родом стой. Он, а младшему Милорадовичу, не поскупились, чай, все дали». «Ты, Егор, это, ты бы не болтал, а?» — нахмурился Лужин. «Я, конечно, и сам за нашего Тимофея Захаровича печалюсь, но ты уж тоже, эдак ты вот палку-то не перегибай. Воробьев, он чай из нашинских, из нижних чинов батальонный офицер вышел. А вот тоже погляди, сегодня его Георгием наградили. Тут, знаешь, все очень тонкого ума дело. Большому начальству ему ведь завсегда виднее, кого и как награждать. Егорову Алексею Петровичу тоже он, такой же Измаильский крест, как и всем остальным офицерам пожаловали. А чего он большего, не достоин, что ли? Отчаянной храбрости командир, с того света, можно сказать, только недавно вернулся. Но вот же обошли, и не печалится он поэтому». «Панька прискакал!» — раздался крик снаружи, и мимо шатра протопали несколько человек. «Ядрёна кочерга!» — воскликнул Лужин. «А то Никеева человек вернулся. А я уж сто раз подумал, что это Бориска гонца не шлет. Сутки ведь прошли, как за кораблем глядеть ускакали». Поправив мундир, он выскочил наружу и заспешил в сторону штабных полковых шатров. «Точно на берег никто не сходил?» — допытывался у прибывшего егеря Алексей. «Никак нет, ваше высокоблагородие», — помотал тот головой. «Мы уже через час ту шхуну нагнали. Там ведь прямо у берега хорошая такая дорога, шибко набитая идет. Вот, нагнали мы по ней ее, а потом далее скрытно следовали, так, чтобы они нас не заприметили. К тому месту, где пруд в Дунай впадает, корабль уже в самых сумерках подошел, но в меньшую реку он сразу не заплывал. Там ведь на другом берегу село есть, а в нем наши казаки стоят, которые из объездной сотни. Может, их опасались на корабле?» — пожал плечами рассказчик. «Не хотели казакам на глаза показываться. Наем паруса спустили и на якорь у самого берега встали. Но мы, стало быть, тоже совсем рядом затаились. Где-то около полночи только, как совсем уж темнота густая стала, на корабле потихоньку якорь подняли, по Дунаю оставшиеся полверсты вниз проплыли, а потом и в этот самый пруд зашли. И вот потом корабль потихоньку вверх по реке под малыми парусами пошел. А там ведь плавни, болото, все высокой травой заросло на берегу. Под ногами вообще не знаю чего, боялись, что отстанем, не уследим за кораблем. Но ничего, на нем, видать, тоже особо не спешили. Оно и понятно, темно же. А река эта, она хоть и большая, незнакомая. Так что догнали мы его, этот парусник, а потом уже следом за ним по берегу шли. Под утро он уже остановился в небольшом таком сильно заросшем с боков деревьями затоне. Паруса свои сбросил и якорь в воду опустил. Вот мы и сидели, глядели на него из кустов. А потом уж Аникей, виноват младший сержант Аникеев, мне и говорит: «Скачи к командиру полка, Панкрат, доложись ему обо всем. Похоже, не пойдет обратно в Дунай корабль. Или тут зато не будет дальше стоять, или выше по реке поднимется. Вот я на коня вскочил и к вам быстрее поскакал». «Говоришь, скрытно за шхуной держались? Не могли вас с нее заметить?» — переспросил егерь и полковник. «Не, ваше высокоблагородие», — затряс тот головой. «Ну, что уж мы, совсем, что ли, неумелые? Часть дозорный рот сами, прятаться от чужого глаза умеем». «Ладно, молодцы. Отдыхай, Бородулин», — кивнул Егоров. «Жив он, сам тогда развод на ночные службы проведешь, людей проверишь. А я пока в штаб, к барону». Через четверть часа Алексей был уже у шатра главного квартирмейстера. «Запускай полковника!» — раздался такой знакомый голос, и адъютант отдернул в сторону полок. «А, гляди-ка, сам пришел!» — проворчал генерал-поручик. «А я уж был за тобой хотел посылать. Давай сначала ты сам первым расскажи, чего там у тебя, и у меня к тебе тоже кое-чего будет». Алексей подробно доложился о шхуне, а фон Оффенберг, хмурясь, разглядывал лежащую перед ним на столе карту. «Да, большая эта река пруд. Длинная, аж до середины течения почти вся она в плавних и в заросших берегах. Овраги, острова, затоны, чего тут только на ней нет. До местечка Леова она вполне себе судоходна. И все эти сотни верст почтовый тракт относительно недалеко от самого прута проходит. Очень может быть, очень даже может быть, что неспроста туда эта британская шхуна зашла». Словно бы сверяя новую, только что полученную информацию со своими мыслями, негромко произнес фон Оффенберг и поднял глаза на Егорова. «Так, ну а теперь ты меня, Алексей, слушай, и потом скажешь, на что это все теперь становится похоже. Итак, сразу после парада турки изволили выразить восхищение всем виденным светлейшему. Ну а как они это делают, ты сам знаешь». Со всей своей восточной пышностью и сладкой лестью. Григорий Александрович сам был в настроении, а тут еще такое. В общем, завтра посольский поезд османских переговорщиков едет с ним и его конвоем в Яссы. — Как так, ваше превосходительство? — воскликнул Алексей. — У нас же еще ничего не готово. — Вот тут-то и оно, — в раздражении отмахнулся генерал. «Мы-то ведь рассчитывали на привычную турецкую нерасторопность. Да и по всем имеющимся у меня сведениям, турки должны были дней через пять только лишь проследовать в Яссы, когда сюда уже сам их визирь пожалует. Ну, видишь, вот как оно получилось. Рейс эфенди Абдулла сам лично соблаговолил с переговорами не затягивать. Видать, рассчитывает еще до подъезда визиря хоть о чем-то договориться, пока Потемкин в настроении. Ну и тем самым свою полезность султану показать. И это еще не все мои новости, — проговорил он со вздохом. Час назад по почтовому тракту на север в сторону Яс уже ушли три дипломатические кареты, прусской и две британских. Кто в них сидел, небось, и сам догадываешься? Ага, вижу я в твоих глазах искру понимания. Да, полковник? В них сидели все те дюжие молодцы, что прибыли сюда совсем недавно под видом слуг. В общем, в бумагах секретаря атташе, подданных в канцелярию по поводу их отъезда, значится, что слуги дипломатических представительств убывают к себе на родину. Да, и там, кстати, был этот самый твой знакомец, вернее сказать, знакомец твоего стрелка-егеря, денщик прусского атташе Корфа Гюнтер. Он, кстати, как ты мне и сам докладывал, на неделю уже мотался в сторону Яс, якобы по закупке для своего атташе. Правда, вернулся обратно почему-то очень уж быстро. Вот так. — Вы, конечно, послали за ними следом? — воскликнул в волнении Алексей. — Конечно, послал, — проговорил желчно барон. — Только через три часа. — А что ты на меня так смотришь, Егоров? Тут с этим парадом и большим приемом у князя такая дурь и суета была. На силу к себе вырвался, когда мне доложили такое. «Да они молодцы, быстро все организовали. Уведомили об отъезде своих людей через канцелярию, и только пыль за их каретами уже заклубилась. Прав-то задерживать их у нас никаких нет. Ничего такого они здесь не нарушали. Опять же, это дипломатическая неприкосновенность. Пока это все до меня дошло, эскадрон «Драгун» поскакал потом вслед. Но это когда они там их нагонят? Часов через 5-6 в самом лучшем случае». «Да и то вряд ли. Они ведь тоже стоять и ждать погони не будут. Да и нагонят драгуны их, но остановят они кареты под благовидным предлогом. А будет ли кто-нибудь там вообще внутри?» «Вот так-то вот, Алексей. Кто надо за свою нерасторопность уже получил, а нам с тобой теперь нужно ужом извернуться, чтобы предотвратить беду. Догадываешься сам, какую?» «Нападение на посольский поезд из засады». — проговорил глухо Егоров. — Ну да, скорее всего, а иначе для чего вся эта суета? — пожал фон Оффенберг плечами. — 9 хороших стрелков, да с дальнобойными нарезными ружьями. Они могут очень многое натворить. А потом стрелки отступят в сторону недалеко от тракта реки и скроются на поджидавшей их в определенном месте шхуне, — закончил мысль генерала Егоров. — Точно! — воскликнул барон. — Именно так я и предположил, что все дело будет развиваться. 9 пуль в карете главных переговорщиков, из них хоть одна да убьет или самого Рейс-эфенди, или кого-нибудь из его высших сановников. Какой там после этого может быть приезд на русскую территорию визиря? Какой вообще может быть между нашими странами мир? — Нам, Алексей, этого светлейшая сама императрица уж точно не простит. «Так что, дорогой, подымай весь свой полк и прямо сейчас начинайте прочесывать всю местность возле тракта. Мало тебе полка, так я тебе весь егерский корпус Кутузова в помощь дам. Только найдите этих 9. «А когда посольский поезд на Яссы выходит?» — задумчиво спросил барон Егоров. «Утром, с позаранку», — ответил тот сквозь зубы. «Лето ведь, жара стоит». «Все изнеженные хотят по холодку успеть часть пути проехать». «Нет, не успеем мы с этим прочесыванием, ваше превосходительство», — покачал головой Алексей. «Уже он, смотрите, смеркается. Ночь скоро. Пока я полк подниму, пока ему задачу поставлю. Опять же, нам кони нужны, пешком-то нам далеко не уйти. В темноте, даже если мы и выдвинемся, все равно никак не успеем даже и треть тракта проверить». Только насторожим большой суетой этих. Затаятся они, а свое дело все равно сделают. — И что ты предлагаешь? — Просто так вот сидеть и ждать? — воскликнул барон. — Хотя бы оцепление у дороги успеем выставить, ну и часть ее даже проверить сумеем. — 9 пуль в карете, 9 пуль в карете, — повторял тихо Лешка, думая о своем. — Чего ты там бормочешь, Егоров? Пристально посмотрел на него генерал. «Егоров! Ау!» «Генрих Фридрихович, а может, не надо никакое прочесывание?» Поднял тот глаза на барона. «Может, ну его, и пускай себе в карету стреляют». «Ты чего это? Рехнулся?» — воскликнул изумленный генерал. «Заболел, может?» «Да нет, ваше превосходительство!» — сощурив глаза, хмыкнул тот. «Со мной-то все, слава богу, в порядке. Я вот что вам предлагаю. Если мы истинное лицо прусаков и британцев османам покажем и спасителем в их глазах окажемся, это ведь нам на переговорах сильно зачтется?» «Само собой», — аж привстал в волнении со своего места генерал. «Ты чего это задумал, Егоров? А ну-ка, давай быстро говори». «Да я-то скажу, Генрих Фридрихович», — улыбнулся Алексей, — «план в голове у меня сейчас созрел. Интересный. Только у меня одна просьба к вам сначала будет». «Какая еще там просьба?» — нахмурился барон. «Давай уже скорее не тяни кота за это самое, полковник». «Ваше превосходительство, вы ведь состоите в добрых отношениях с Потемкиным». «Ну, как в добрых?» — пожал плечами барон. «В молодости служить довелось в гвардии. Хулиганили немного вместе, дело же это такое. Да и потом...» «Я не понял, а при чем здесь вообще Потемкин? А ну-ка, хватит тут улыбаться, давай, договаривай». Пару часов спустя князь, сидя напротив, в фон Оффенберга, погрозив ему пальцем, произнес: «Ну, смотри мне, Генрих, если вдруг кого из турок по вашей вине ухлопают, своей головой лично ответишь, еще башкой этого Егорова. Если бы мы с тобой в кабаках по молодости семеновцам и преображенцам морды не били, сам знаешь, куда б тебя сейчас послал, и разговора бы даже никакого не было. Знаю, что ты на выдумке хитер. Это твой любимчик Суворов Егоров, чтоб ему тоже тебе подстать. Смотри-ка, чего удумал стервец, карету мою басурманам отдать. С другой стороны, если дело все, как ты говоришь, выгорит, очень даже интересно у нас с турками может получиться». Потемкин задумчиво постукивал по полированному красного дерева столику пальцами. «Федька!» — крикнул он, и в шатер влетел адъютант. «Передай, чтоб карету мне запрягали, да скажи, что недалеко поедем до турецких шатров». «А как ты хотел?» — взглянул он на фыркнувшего иронично барона. «Статус, батенька, это тебе не по полкам с проверкой шастать, а посчитай, к одному из самых главных министров блистательной порты на доверенный разговор ехать. Вот ведь какая зараза-то, Генрих, на ночь глядя переться меня заставил. И так ведь позаранку в дальнюю дорогу нужно собираться, но ведь выспаться же это ночью хотел». — Григорий Александрович, а по той просьбе Егорова, — напомнил ему барон. — Вот если все получится, как ты только что мне обрисовал, тогда и будет бумага на подполковника его инвалиду, — нахмурившись, произнес Потемкин. — Еще и Владимира за храбрость при Мачинской битве получит, ну и хорошие выплаты, дабы обустроиться в мирной жизни. Вы самое главное, Генрих, сделайте все как надо. А то ведь, если, не дай бог, чего эдакого случится, все ведь по полной получат. К палаткам особого полка егерей в это время подскакал эскадрон «Драгон». «Ваше высокоблагородие, капитан Мордвинов», — представился соскочивший с коня офицер. «Александр Карлович, в ваше распоряжение мой эскадрон определил». «Зовут тебя как, капитан?» — поинтересовался Алексей. «Семен Андреевич», — пробасил тот, оглаживая эфес сабли. — А скажи мне, Семен Андреевич, сколько вы с собой заводных коней взяли? — поинтересовался Егоров. — Так 100, как и было приказано, господин полковник, — ответил тот. — А людей у тебя сколько в эскадроне в седлах? — 123, если со мной считать, — ответил Драгун. — Все, кто на конях, безлошадные у меня в лагере остались. — Понятно, — проговорил Егоров, подсчитывая в уме. — Так, ладно. Тогда сажаем на свободных коней мою роту и разбиваем всех конных егерей и всех драгун на равные части отряда. Всего их будет 20. В каждом по 5 егерей и по 6 драгун. Старшим в отрядах будет мой егерь. Где-то это капрал или унтер-офицер, а где-то просто командир звена. В любом случае, егеря в отрядах старшие, потому что они сведущие в предстоящем деле и не впервые им уже такое. — Так точно, — кивнул Мордвинов. — Мой полковник уже мне все объяснил, и я своим отпередал. — Ну, еще раз всем напомнить совсем не лишнее будет, — произнес командир егерского полка, — чтобы они не испортили по незнанию нам дело. Через полчаса все 20 отрядов должны будут убыть на почтовый тракт и потом уже распределиться по нему. Какая у кого очередность выставления, мои егеря знают. Наша задача, капитан. Это охрана дороги до местечка Хуши, а если будет нужно, то на следующие сутки мы охрану аж до самых Яс отодвинем. Но я надеюсь, что это уже будет лишнее. Главное — это завтрашний день нам хорошо отстоять. — Жил Николаевич, строю бывающую на дорогу роту! — махнул своему заместителю рукой Алексей. — А вы, капитан, своих рядом постройте. Сейчас мы отряды сколачивать будем. —